श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джай Адвайта Гададхар श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त Целыми днями Нимай проводил время за книгами, а у Шри Мишры их было немало. И хотя Нимай познал уже суть всех писаний, его все же тянуло к сверстникам, и он сказал об этом отцу. В Надии было много образованных учителей и хороших школ. Однако Шри Гангадас Пандит сиял среди всех, словно яркий бриллиант. Под этим именем в играх Господа Чайтаньи пришел Сандипани Муни, у которого обучались Господь Кришна и Господь Баларама. Гангадас оставался непревзойденным знатоком грамматики санскрита, и Нимай мечтал учиться только у него. Шри Мишра согласился с выбором сына, и вместе они отправились как-то к дому ученого Брахмана. Гангадас почтительно поднялся навстречу, завидев на пороге Шри Мишру. Они тепло обнялись, и он предложил гостям сесть. «Я привел к тебе моего сына», — сказал Джаганатха Мишра. «Пожалуйста, научи его читать и писать на санскрите, а также логике и другим наукам». «Буду очень счастлив», — улыбаясь, ответил Гангадас. «Я передам ему все, что знаю сам». Нимай стал посещать Толу Гангадаса. Шри Гангадас был очень рад такому способному ученику и относился к нему, словно к сыну. А Нимай сразу же понимал все объяснения учителя. Он мог аргументированно не согласиться с ним, а потом теми же аргументами доказать его правоту. У Гангадаса были сотни учеников, но никто не мог устоять перед логикой Нимая. Гангадас был исключительно доволен такими необычайными способностями и объявил Нимая своим лучшим учеником. В присутствии Нимая одноклассники напоминали танцующих кукол в руках кукловода. С ним учились Шри Мурари Гупта, Шри Камала Канта, Шри Кришнананда и другие друзья, очень любившие Нимая, несмотря на поражение, которое им довольно часто приходилось терпеть от него. Нимай находил неожиданные и остроумные доводы и оставался неизменным победителем даже в спорах со старшеклассниками. Не имея что возразить, они просто смеялись в ответ, как над малышом. Каждый день после занятий Нимай с друзьями шел на Гангу купаться. В этот час там можно было встретить всех учащихся Навадвипы, совершающих свои дневные омовения. В Навадвипе было столько ученых людей, и каждый имел своих учеников. Встречаясь после занятий на Ганге, юноши затевали состязания, пробуя себя в философии, логике и грамматике. И хотя Нимай был начинающим учеником, из-за своего задиристого нрава он смело вступал в споры с ребятами из других школ, что доводило иной раз до ссор и драки. Обычно все начиналось с вопроса: «Кто у тебя учитель?» «А ты отгадай!» Через минуту они уже бранились, потом брызгали воду друг другу в лицо и швыряли песком. Завязывалась драка, и мальчики уже колотили друг друга кулаками. Кто половчее, бросал в противника грязью, прыгал на спину и, повалив на спину, хорошенько мял бока. Они клялись в честности и правоте именем царя, а потом толкали друг друга в грудь, и снова завязывалась драка. Пока побежденный, плача, лежал на песке, победитель для большей безопасности кидался в воду и переплывал на другой берег Ганги. Вода в реке становилась грязной и мутной из-за буйной борьбы и возни мальчиков. Женщины не могли набрать в кувшины воды, а брахманы и другие почтенные горожане искупаться. Но Вишвамбари этого было мало. Он шел от одного кхата к другому, ища достойного соперника, а потом возвращался к друзьям, и они начинали играть в палочки. Однажды к ним подошли ребята постарше. Они были сердиты и возбуждены. «Послушай, Нимай, почему ты постоянно ссоришься со всеми? Раз ты такой умный, дай-ка толкование астрологическому календарному трактату. Посмотрим, на что ты способен». «Это интересная тема», — ответил Нимай. «А кто будет задавать мне вопросы?» «Ты так самоуверен? Лучше поскорее спроси меня все, что хочешь», — даже с некоторым вызовом ответил Нимай. «Тогда объясни закон глагольных корней». «Хорошо, но только ты слушай внимательно». Нимай – верховная личность Господа, источник всех знаний, поэтому его объяснения грамматических правил были совершенны. Удивленные старшеклассники похвалили его, но тут Нимай предложил: «А теперь послушайте, как я опровергну собственные аргументы». И с таким же успехом стал утверждать прямо противоположное. «Кто-нибудь из вас может превзойти меня или привести другие доводы?» Юноши изумлялись оригинальным толкованием Нимая, но его самоопровержение просто поразили их. Им нечего было сказать. «Прекрасно!» – удовлетворенно заключил Нимай. «Теперь я опровергну два прежних доказательства». Шри Гаурачандра приводил новые объяснения, не менее прекрасные и поэтичные, чем два предыдущих. Юноши были восхищены. Они искренне обняли Нимая. «Нимай, приходи завтра снова, мы тебя еще о чем-нибудь спросим». И счастливый своими успехами, Нимай, господь Вайкунтхи, с разбегу нырнул в воды Ганги. Познания Нимая были так глубоки, что, окруженный учащимися всей Нади, он напоминал брихаспати в кругу учеников. Каждый день вместе они ходили купаться, переплывая широкую Гангу от берега до берега. Ганга мечтала о таком счастье с тех самых пор, как Господь Кришна совершал свои игры в водах Ямуны. Хотя ей возносят молитвы великие личности, подобные Господу Брахме и Господу Шиве, Ганга знала, что Ямуна намного возвышенней. И теперь Верховный Господь Гаурасундара, подобный древу желаний, исполнял давнюю мечту священной Ганги. Искупавшись, Нимай бежал домой. Он кланялся Господу Вишну, предлагал воду деревцу Туласи и садился за еду. Потом, захватив с собой книжки, уходил куда-нибудь подальше, где его никто не мог найти. Устроившись поудобнее, он погружался в чтение, пометками выбирая разные афоризмы. Джаганатха Мишра, видя, с каким удовольствием учится Нимай, словно плавал на волнах счастья, но виду не подавал. В великой родительской привязанности он любовался неповторимой красотой сына, даже не зная, что достиг вечного освобождения от страданий этого мира. Просто Шри Мишра не считал это большим достижением в жизни, потому что был чистым преданным Господа Кришны. Освобождение не имеет цены в их глазах, как и мирские удовольствия. Шри Мишру не покидало блаженство, потому что каждый день он видел своего чудесного мальчика. Красота Купидона, поверженная, склонялась перед расцветающей красотой Господа Гаурасундары. Весь его облик, каждое движение дышало несравненным изяществом. В нахлынувшей родительской тревоге Шри Мишра вдруг думал: «Надеюсь, ни одно привидение или дух не коснется Нимая». Испугавшись собственной мысли, он начинал молиться Господу Кришне: «Пожалуйста, защити моего сына!» А Нимай, слыша молитвы отца, улыбался про себя. «О Господь Кришна!» — тихонько говорил Шри Мишра. «Ты покровительствуешь всем! Милостиво присмотри за моим сыном! Никакие помехи не возникнут в жизни того, кто помнит твои лотосные стопы, о мой Господь! А забывших о тебе грешников преследуют ведьмы, привидения и злые духи. О мой Господь, я твой слуга, и все, что я имею, принадлежит тебе. Поэтому молю, пусть никакие трудности никогда не потревожат моего сына». Шри Мишра продолжал молиться, и вера его была непоколебимой. С воздетыми руками он просил Бога о милости. Однажды, по милости Кришны, Шри Мишра увидел сон, который поверг его в великое счастье и вместе с тем в великое уныние. Проснувшись, он со слезами упал перед Господом на колени. «О Господь Говинда, позволь Нимаю остаться дома! О Господь Кришна! Это единственное благословение, о котором я молю. Пусть Нимай женится и живет дома». «Что случилось?» — с удивлением спросила Шачимата. «Почему ты просишь защиты у Господа?» «Шачи, я видел сегодня сон», — ответил Джаганатха Мишра, «что Нимай срезал свою шику. Одетый в неописуемо красивую одежду саньяси, он смеялся и танцевал. Слезы экстаза текли по его щекам, потому что Нимай пел имя Кришны. Шри Адвайта Ачария и остальные преданные окружили Нимая и пели вместе с ним. Я видел, что Нимай сидит на Анантошеше, возлагая стопы каждому на голову. Господь Брахма, Господь Шива и Шри Анантошеша пели Джая Шачинандана. И хотя все вокруг в великом ликовании прославляли его, я один стоял молча, объятый страхом. В одно мгновение я увидел, что за Немаем, танцуя, идут миллионы и миллионы людей. Из города в город, из деревни в деревню. Им не было числа, и все они пели имя Господа Хари. Этот звук достигал пределов вселенной. Слушая прославление Немая, эхом раздававшееся в бескрайних пространствах космоса, я увидел преданных, которые шли за ним к гнилочалу. О, жена! Этот сон так напугал меня! Я боюсь, наш сын почувствует отвращение к семейной жизни и уйдет из дома. «Все, что ты видел, было только во сне», — утешала Шачимата. «О, мой ученый муж, не беспокойся, Немай не оставит нас. Немай не знает ничего, кроме своих книг. Для него учеба — это все». В великой родительской любви эти две исключительно возвышенные души продолжали говорить о будущем своего сына. Не прошло и нескольких дней, как дом Шачиматы постигло величайшее несчастье. Джаганатха Мишра, драгоценный камень среди брахманов, вернувшись домой после обсуждения писаний, почувствовал себя больным. Волею провидения у него начался сильный жар. Шачимата заплакала от страха перед будущим. Немай пытался ее утешить разумными словами писаний. «Мама, все умирает. Со временем даже Брахма, Рудра, безбрежные океаны, Гималаи — все разрушится. Зачем горевать о смерти? Собери всех наших друзей и пойте святые имена Кришны. В такой критический момент, как смерть, истинные друзья должны напомнить страдальцу о Верховном Господе Кришне». Услышав такие печальные новости, друзья и родственники поспешили в дом Шачи Деви и окружили сгорающего в лихорадке Джаганатху Мишру. Понимая, что конец неизбежен, старшие члены семьи начали совещаться. Авишвамбара сказал: «Мама, что ты медлишь? Скажи родственникам, что делать?» Затем с помощью друзей Вишвамбара и Шачимата перенесли умирающего Мишуру на берег Ганги. Вишвамбара сжимал в своих руках стопы отца и безудержно рыдал. «Ты уходишь, оставляя меня одного», — говорил он сквозь слезы. «Я больше никогда не смогу позвать тебя. С этого дня наш дом опустеет. Я не увижу больше твоих стоп. Теперь все стороны света покрыты для меня тьмой. Ты уже не возьмешь меня за руку и не наставишь». Слушая эти полные любви слова, Джаганатха Мишра хотел что-то ответить, но не смог. Потом он чуть слышно проговорил: «Послушай, Вишвамбара, что тут поделаешь? Но я хочу раскрыть сердце. Пройдет время, и ты забудешь меня. Поэтому сейчас я молю тебя, даруй мне прибежище у лотосных стоп Рагунатха, нашего семейного божества». Сказав это, Джаганатха Мишра погрузился в медитацию на Господа. Брахманы одели ему на шею гирлянду из листьев туласи, затем все тело омыли водами Ганги. Так, окруженный семьей и друзьями, с именем Кришны на устах, Джаганатха Мишра, лучший из брахманов, вернулся на Вайкунтху, на небесной колеснице. Чувствуя величайшую утрату, Шачимата обливалась слезами. Прижав к груди стопы мужа, она говорила: «О мой господин, забери меня с собой. Я служила тебе столько лет, а сейчас ты ушел без меня. Я верно служила тебе, когда ты спал или ел, а сейчас я не вижу ничего, кроме тьмы. Каким пустым стал мир без тебя! Теперь у меня нет иной отрады, кроме моего маленького сына. У кого Немай найдет поддержку? Кто направит его? Такого сына, как наш Немай, редко встретишь во всех трех мирах. Позабыв о нем, ты оставил нас». Немай горько оплакивал смерть отца. Так плакал о смерти Дашаратхи господь Рамачандра. Слезы, капавшие с его щек, были подобны прекрасному жемчугу. Плач Господа поверг его друзей, родных и все творение в скорбь. Друзья Немая пытались утешить его: «Вишвамбара, если ты будешь продолжать плакать, все творение постигнут страдания». А женщины говорили Шачи мати: «Только взгляни на своего сына Вишвамбару и забудь о своем несчастье. Ты не одинока». Наконец, господь Гауранга взял себя в руки и стал проводить последние обряды по отцу. Он был спокоен и трезв. Вместе с остальными членами семьи он сделал все необходимое согласно предписаниям Вед. С великой преданностью он поклонился предкам, потом накормил брахманов и раздал дары. Шачимата смогла пережить смерть мужа только из-за непреодолимой привязанности к сыну. Немай ни на мгновение не отходил от овдовевшей матери, стараясь не показывать своего горя. А она без конца плакала над сыном, который остался без отца. «Вишвамбара увлечется занятиями и будет счастлив», — думала она, глядя на него. Жизнь в доме остановилась. На мгновение, теряя Немая из виду, Шачи падала без сознания. Глаза ее слепли. Немай любил свою мать и заботился о ней не меньше. Он утешал ее ласковыми, полными надежды словами: «Мама, пожалуйста, не плачь. Пока я с тобой, никакое горе больше не постигнет тебя». И она смотрела в доброе, прекрасное лицо Немая и забывала о своих страданиях. Разве могла она плакать, когда он был рядом? Нет, печаль не касалась больше матери Шачи. Немай подбадривал ее, и она, наконец, обрела душевный покой. Дорогие друзья! Вы только что прослушали очередной отрывок из книги Гауранга «Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.